Страх охватил его сердце. Он боролся, пытаясь освободиться от веревок, но безуспешно. «Я приказал солдату, указывая на труп герцога Барка, отсечь ему голову, она пригодится. Тело выбросить без сожаления. Я выхожу из палатки, отдав распоряжение. Солдаты следуют за мной. Они тащат Нолана вниз, в подвал. Я медленно иду по направлению к особняку. По пути здороваюсь с гражданами, которых встречаю на улице. Несмотря на все произошедшие, я не чувствую ни малейшего дискомфорта. Позже я напишу письмо Николаю и намерен отправить с ним голову герцога. Я с игривым выражением лица размышляю о том, как будет выглядеть Николай, когда узнает о судьбе своего любимого сына. Я должен наилучшим образом использовать то, что у меня есть. Отсутствие герцога приведет к краху власти в герцогстве. В семье герцога вскоре начнутся внутренние раздоры. У герцога много детей, но только два законных сына. Один из них – маленький мальчик, а второй – его наследник, ровесник. Ваше высочество, теперь, когда герцог убит, что будет с солдатами снаружи? – спрашивает Шарлотта. Позаботьтесь о них всех, отвечаю я и ухожу в свой кабинет. Я должен написать письмо Николаю и... Я оставляю мелкие заботы Шарлотте. Мне больше не нужно самому следить за ними, ведь солдаты снаружи остались без вожаков. Главный рыцарь герцога был простолюдином. Гордый имперский рыцарь никогда не стал бы выполнять приказы простолюдина. Слуга Нолана, также не солдат и ничего не понимает в военном деле. «Как пожелаете, мой господин», — ответила Шарлотта. 3 июня. Ворота на западной стороне города раскрыты. Первым у ворот появляется слуга принца Нолана. Его беспокойство о своем господине не давало ему уснуть всю ночь. Так же себя чувствует главный рыцарь герцога. Оба они испытывают тревогу. Когда они подходят ближе, то перед ними появляется женская фигура. Затем перед ними бросают безголовое тело. Сначала они ошарашенно замирают. Их разум не в состоянии воспринять полностью происходящее. Ситуация абсолютно не соответствует их ожиданиям. Они молча смотрят на тело без головы несколько минут. Одежда на теле знакома, они видели ее ранее. Лицо рыцаря-герцога становится мрачным, когда ему становится понятно, кто это. Он обращается к Шарлотте с искаженным лицом. «Ты, бум». Прежде чем он закончил слово, его застигает смерть от выстрела. Его тело некоторое время покачивалось, прежде чем упасть на землю. Рыцарь остался жив, но потеря крови указывает на то, что времени осталось несколько секунд. Слуга принца Нолана, услышав первый выстрел, пытается убежать, повернувшись спиной. Но пуля летит быстрее, чем он может бежать, и он падает на землю. Звуки громких выстрелов слышны обеим сторонам и привлекают их внимание. «Хорошо, идите и убейте их», — начинает отдавать приказы Шарлотта. Она игнорирует шум, поднятый противником. «Нет нужды беспокоиться о тех, кто скоро погибнет. Сначала выходят всадники, им приказано удерживать противника в определенном периметре. За ними следуют артиллерия, а затем пехота и аркебузиры. Вперед! Артиллерия и аркебузиры начинают стрельбу, пехота наступает, всадники атакуют. Проходит немного времени, и армия без лидера, изначально насчитывавшая 16 000 человек, сокращается до менее чем 5000 человек. Армия виноградских не проявляет милосердия. Они гонят оставшихся солдат, но прекращают преследование на определенном расстоянии от города. Один из всадников досадно щелкает языком. Его раздражает, что жалкий солдат, за которым он некоторое время охотился, сумел убежать. Ха-ха-ха, не стоит так злиться. Им повезло, что они сбежали. «Вернемся домой, война уже выиграна», — говорит его товарищ. К вечеру все войска возвращаются в город. Они завершают очистку своей территории в городе практически без сопротивления. 9 июня. В своем кабинете императора Большороссии Николай продолжает исполнение своих обязанностей, как и в предыдущие дни. Однако на протяжении последних недель ему удавалось лишь частично погрузиться в документы, расположенные перед ним. Важных новостей относительно двух его сыновей и герцога не поступало. Ему представляется, что ситуация складывается благоприятно, и его потомки в настоящее время активно сражаются с врагами. Вероятно, оборона Мраморного достигла завершающей стадии. Тем не менее, его внутренние раздумья были нарушены, когда приход в кабинет дворецкого сигнализировал о прибытии пачки писем и одной посылки. Для императора это было обыденностью ежедневно получать множество писем и даров. Впрочем, большинство из них лишь были пустыми формальностями. Многие отправители стремились призвать его расположение или воспользоваться этим для продвижения по социальной иерархии. Сначала он быстро пролистал содержание писем, однако его движение руки замедлилось, когда он заметил имя отправителя. «Ренар Виноградский», — тихо произнес Николай, и он открыл письмо, пытаясь уяснить суть его содержания. «Уважаемый Николай, как указано на конверте, меня зовут Ренар Виноградский, молодой человек, ставший инициатором данной нелепой войны. Не желая тратить чернила на пустые формулировки, перейду сразу к сути. Ваш сын и наследник трона, принц Нолан, находится под моей стражей. Его армия была разгромлена. Мои условия следующие: если вы желаете увидеть вашего сына живым, полная передача герцогства Барка в руки моей семьи. Это подтверждается письменным подтверждением о владении герцогством за домом Виноградских, скрепленной императорской печатью. 2. Прекращение деятельности коалиции благородных и любых враждебных действий, включая военные и коммерческие операции, направленные против семьи Виноградских. 3. Немедленное прекращение войны без какой-либо дополнительной компенсации с обеих сторон. Если вас беспокоит реакция герцога Барка, то не стоит волноваться. Прилагаемая посылка поможет вам осознать положение дел. У вас есть месяц, начиная с момента получения этого письма, чтобы предоставить свой ответ. Если к этому времени я не получу его, вашего любимого сына ждет судьба в руках его жестокого старшего брата. Я слышал, что старший принц не ощущал благосклонности к своему младшему брату. Я надеюсь, что ваше принятое решение будет разумным. С наилучшими пожеланиями, тот, кого ищут повсюду. Ренар Виноградский. Николай крепко сжимает письмо, борясь с внутренним гневом. Он старается управлять своими эмоциями. Молодой человек не проявлял к нему ни капли уважения, и еще более опасно то, что его собственный наследник находится в руках врага. Из тона письма Николая становится ясно, что Ренар вообще не заботится о благополучии Нолана. Он удивлен и разгневан. Армия потерпела поражение, как такое могло случиться? Он не может поверить в это. Что он имеет в виду под посылкой? Николай смотрит в угол кабинета, где дворецкий раскладывает подарки. Николай перемещает подарки, пытаясь определить, в чем загадка. Его поиски не затягиваются, и он обнаруживает деревянный сундук с гербом дома Виноградских. Он открывает сундук, и комнату заполняет неприятный запах. Содержимое вызывает у него шок. Там лежит голова герцога. Он кладет руку на сердце, пытаясь справиться с дыханием. Члены семьи Виноградских, маньяки, это не первый раз, когда он проходит через такой опыт. Ренольд когда-то подарил ему головы всего клана Гордеевых. Теперь он понимает значение тех слов. «Позовите Удальцова ко мне», — выкрикивает император. «Я здесь, ваше величество». Удальцов приходит как можно быстрее. Николай ничего не говорит и не показывает письмо. После того, как Николай объяснил ситуацию, он спросил: «Что думаешь?» «Трудно сказать. Сначала нужно подтвердить информацию о поражении. Если это правда, то, возможно, придется выбирать между территорией Барка и вторым принцем», — отвечает Удальцов. «Зная Николая и, он наверняка хотел бы спасти Нолана. Есть ли способ сохранить обоих? Предоставление им герцогства означает, что они будут править половиной империи. Это неприемлемо. У него есть методы воздействия на второго принца. Он также понимает его ценность. Сначала мы должны выяснить, почему они добились успеха». Николай кивает. «Пошли кого-нибудь выяснить это». Глава 5. Крыса в доме Виноградских. 10 июня. Приблизительно через неделю Ренольд наконец увидел городскую стену вдали. Его лицо и лица его солдат засияли улыбками. Он отправился с 8 тысяч людьми и вернулся с 6340. Изначально потери были небольшими, но они возросли во время отступления, вызванного безумной атакой коалиционных сил, которая привела к серьезным убыткам. Наконец-то, они были измучены не только войной, но и долгим путешествием. «Сначала мы сделаем небольшой обход города», — сообщил Ренольд своим войскам. Солдатам не оставалось выбора, кроме как на время подавить тоску по дому. Он решил войти в город с юга. По пути он заметил брошенное оружие, снаряжение и высохшие пятна крови на земле. Городская стена все еще стояла на месте, только с небольшими трещинами тут и там. Ренольд невольно кивнул с одобрением. Он был доволен проявлением мастерства своего сына Ренара. Тот отлично защитил город. Когда армия вошла в город, радостные крики толпы долетели до ушей солдат. Жители приветствовали своих героев, махая руками и крича их имена. Дети поднимались на холм, чтобы встретить марш. Впервые солдатам почудилось, что они герои из сказок. Их никогда так не ценили. Они вступили в войну с пониманием, что их судьбой могут пренебречь, воспринимая их лишь как бесполезные инструменты. Теперь же они чувствовали, что сражаться за свой дом не так уж и плохо. Неплохо. Вероятно, это идея Ренара, подумал Ренольд. Вчера он послал гонца, чтобы сообщить Ренару о своем возвращении. Вскоре армия достигла площади, и Ренольд приказал всем разойтись и отправиться домой. Его приказ был встречен одобрительными возгласами толпы. Солдаты стали искать своих близких. Среди них был один человек, который не торопился искать своих родственников. Он с любопытством осматривал площадь, словно впервые оказавшись в мраморной. «Это место такое же, как города, которые я посетил ранее», – пробормотал Яков, Джейкоб. После отправки Ванессы и Рады Виноградской в Торлию, он направился в мраморный. К счастью, он застал армию Ренольда на пути домой и смог незаметно присоединиться. Его потрясло известие о том, что благородная коалиция потерпела поражение. «Развитие войны идет не по плану. Пора предпринять некоторые шаги», – подумал Джейкоб, ускользнув от толпы и направляясь к особняку Виноградских. «Я встретил своего отца Ренольда в нашем особняке, присоединившись к остальным членам семьи для приветствия. Сегодня мой отец наконец-то мог отдохнуть после долгих походов. Следующим утром меня пригласили к отцу в его кабинет. Он попросил меня прийти, чтобы обсудить ситуацию с войсками герцога. Он был заинтересован в деталях военного положения. Я подробно рассказал ему о всем, что знал о текущем состоянии войны. С запада наступал второй принц, готовясь напасть на мраморный, сообщил я. Что, я даже не мог бы догадаться об этом, признался отец. Да, это и для меня было неожиданностью. Скорее всего, барон Новобегова и Коркова уже подчинились императорским войскам, сказал я, уверенно подтверждая свои слова. Единственный доступный путь к западу мимо мраморной вел через море. Я думаю, принц зашел к нам в тыл через море. Николай, похоже, умело скрывал это. Я не мог предположить, что наш флот упустил подобную информацию. В противном случае нам пришлось бы сражаться с врагами с трех сторон. А что насчет герцога и принца? Они отступили, интересовался отец. С этим немного сложнее. Начал я рассказывать о моих прошлых действиях. «Что ты сделал?» – воскликнул отец. «Никогда ранее в истории нашей империи дворянин не был убит во время мирных переговоров. Это было недопустимо, Ренар. Да, возможно, я пошел слишком далеко, но принц все еще жив. Я рассматриваю это как смелый шаг в данной ситуации», – попытался я поднять дух отца. «Я верил, что убийство герцога могло бы укрепить нашу позицию, учитывая неумение отца в дипломатию и отсутствие официальной поддержки императором. Что ж, что сделано, то сделано. Теперь нам остается лишь дожидаться реакции императора», – заключил Ренольд. Неизвестная крыса, которая появилась лишь вчера, беззвучно проникла в их особняк. Джейкоб действует осторожно, поскольку ему мало известно о планировке этого поместья. Проникнуть в него не так уж просто, ведь оно возвышается на холме. Команда Черного Омута потеряла связь с информатором, которого они долгое время держали на своей стороне. Кто-то выследил и уничтожил их агентов, и они были в полном неведении. Сейчас цель Джейкоба – выяснить местонахождение Радовида, старшего сына Ренольда и Дарьи. Он ожидает подходящего момента, чтобы встретиться с ним наедине. Так же, как и его сестру Раду, он намерен использовать Радовида для дестабилизации семейных отношений Виноградских. Позднее в этот же день он обнаружил Радовида, рисующего в своей комнате. С того времени, как произошел инцидент с Марией Ирмаром, Ренольд сосредотачивается на работе. А Ренар и вторая жена маркиза Дарья стараются поддерживать семейное равновесие. Радовид же решает уйти от заботы управления и переключить внимание на искусство. У него с детства были способности к рисованию. Он стремится избежать подозрений, будто пытается подступиться к наследственной власти. Джейкоб тихо входит в комнату и приближается. Шаг за шагом он подходит к Радовиду и, похлопывая его по плечу, обращает на себя внимание. Радовид теряет концентрацию, оборачивается и встречает незнакомое лицо в одежде слуги. Его недовольство очевидно. Простолюдин появляется в его комнате без разрешения и касается его. Рассерженно он спрашивает: «Ты кто такой?» Следуя благородным обычаям, Джейкоб кланяется, но с изрядной долей невеселости. «Приятно и познакомиться, Радовид. Меня зовут Яков Мостовой», он снова представился поддельным именем. Радовид все еще ощущает гнев, но задает несколько вопросов. Твоего имени мало. Кто ты по происхождению? Какая у тебя цель? Ты осознаешь, что сейчас нарушаешь мою личную территорию? Джейкоб поражен спокойствием, с которым Радовид ставит вопросы. Это совсем не то, как вел себя перед ним Ромар. Этот выглядит уверенным, в отличие от того испуганного щенка. Кажется, это в крови Виноградских. Даже его сестра Рада умеет сохранять спокойствие. Он произносит: «Тебе не следует знать многое. Я здесь, чтобы помочь тебе». На лице Радовида появляется усмешка. «Помощь в чем именно? Я могу помочь тебе стать хозяином этих владений». Радовид закрывает рот, его черные глаза устремлены на Джейкоба. Этот странный человек только что сделал удивительное заявление. Он рискует попасть под казнь, если его отец узнает о таких затеях. Джейкоб продолжает лить сладкие речи, словно лиса в курятнике. «Разве ты не старший сын? У тебя есть право требовать этого в соответствии с традицией империи. Пожалуйста, посмотри на себя прямо сейчас. Оставаться одному в этой комнате и рисовать весь день напролет, в то время как твой брат наслаждается своей жизнью в полной мере. Рядом с ним власть, влияние, богатство и красавицы. Кроме рисунков, что еще у тебя есть?» Радовид начинает думать. Слова этого человека верны, но он покачал головой. «Даже если я захочу, я не смогу. Ренар более способный, чем я во всех аспектах. Соревноваться с ним – просто пустая трата времени». Джейкоб вздохнул и изобразил на лице поражение. «Я думаю, ты еще не слышал одну историю». «Какую историю?» «Твоя сестра Рада предала семью и встала на сторону дома Кувшинских. Они перешли на сторону императора. Как, по-твоему, я проник в твой особняк?» «Твоя сестра, та, кто раскрывает информацию о тайном проходе под этим особняком. Почему я вообще должен тебе верить? Что более важно, почему она должна это делать?» Джейкоб достал браслет и показал его Радовиду. «Этого достаточно в качестве доказательства». Он передал браслет Радовиду для проверки. Он рад, что просил Ванессу конфисковать драгоценности с тела Рады. Он продолжает говорить: «Что касается причины, она делает это, конечно, ради своего жениха. Говорят, любовь делает людей слепыми. Это также может иметь какое-то отношение к тебе. Ко мне, она хочет, чтобы ты был хозяином здесь, чтобы обеспечить свою безопасность. Как только твой отец узнает о ее предательстве, ты и твоя мать можете оказаться в опасности. Ты забыл, что твой отец без колебаний убил женщину, которая прожила с ним 20 лет». Радовид спокойно смотрит на золотой браслет с вырезанным на нем именем Рады. Он часто видел этот браслет на руке своей сестры. Джейкоб видит, что Радовид все еще колеблется. «Ваше положение не хуже, чем вы думали. У вас есть император, граф Кувшинский и ваш дедушка, барон Чернов, поддерживающие вас. Само ваше рождение является сильнейшей поддержкой. Конечно, в жилах Ренара течет иностранная королевская кровь, но здесь не Сервия, и вы, как член семьи Виноградских, кровно связаны с династией Николая. И у тебя вообще есть план?» – спрашивает Радовид. Слова Джейкоба наполняют его уверенностью. Джейкоб улыбнулся. «Конечно, именно поэтому они послали меня сюда. Все, что тебе нужно сделать, это убить Ренольда. Без него твой брат – ничто». Он достал кинжал и положил его на ближайший стол и объяснил: «Это самый острый кинжал, специально для вас. Его лезвие покрыто сильнейшим ядом, так что не пораньтесь им случайно. Как мне вообще убить этого монстра? Это невозможный подвиг». «Нет ничего невозможного. Позвольте мне дать вам некоторые советы. Человек наиболее уязвим, когда открывает дверь. Что касается того, как вы это сделаете, я оставлю это на ваше усмотрение. Однако вы не должны медлить, поскольку война почти закончилась». Джейка поставляет Радовида одного в комнате, дав ему все инструкции. «Теперь ему нужно подождать». Подтверждая кивком, Николай соглашается. «Давайте направим кого-то в мраморный. Ему необходимо быть в курсе происходящего в этом городе. Прежде он мало интересовался этим местом, пока Ренольд обеспечивал его достаточными налогами. Ренольд и его отец Ройн ранее успешно справлялись с феодальными задачами. Из-за этого Николай никогда не отправлял агентов для исследования города. Все обстоятельства были благоприятными, и он не видел причин для беспокойства. Ему и в голову не приходило, что это может обернуться войной. Для данной миссии он пригласил одного из своих лучших шпионов, Кавиля Крестова. «Господин императора, я здесь, как только получил ваш вызов. Пожалуйста, садитесь, Крестов. У меня для вас задание». Кристоф подчиняется, занимая место у стола. Его интересует, какую задачу император готов ему поручить. Начиная разговор, Николай объясняет: «Я уверен, что вы уже в курсе продолжающегося конфликта в империи, но то, что я скажу далее, является строго секретной информацией». Кристоф молча кивает в знак согласия. Он знаком с протоколом и знает, как вести себя перед королем. Николай начинает свой рассказ. «Я получил известие о поражении от Виноградских. Однако мне не поступили отчеты от трех отрядов, которые я отправил. Связь с ними оборвана. Итак, ваша задача – проникнуть в Мраморный, выяснить ситуацию и оценить их военные возможности. У вас неделя на выполнение». «Понял, ваше величество». Кристоф быстро подтверждает понимание задачи, прежде чем покинуть кабинет. Никаких лишних слов. Кристоф шпион, а не риторик. Покинув кабинет Николая, он начинает подготовку. Для этой операции он решает представить себя уличным торговцем. Позднее того же вечера Кристоф отправляется в путь на повозке, запряженной ослом. С тремя часами сна в сутки, он прибывает в Мраморный менее чем за три дня. Он встает в очередь, ожидая своей очереди на въезд в город. Этот процесс занимает некоторое время, так как Мраморный остается на постоянной готовности и стража проверяет всех. «Как вас зовут? Сколько вам лет? Откуда вы? Чем занимаетесь? Какая ваша цель? Как долго вы здесь планируете находиться?» Охранник поочередно задает множество вопросов. Эти вопросы он повторяет на разные лады, пытаясь уличить его на несостыковках. Ковиль, 27 лет, из деревни Малые Созы, латочник-торговец, пробуду 3 дня. Охранник осматривает содержимое его тележки. Он не обнаруживает ничего подозрительного, только деревянные изделия, столовые приборы, фрукты и т.д. Типичный груз бродячего торговца. Охранник делает пометки на бумаге и пускает Кристофа в город. Платить за въезд не требуется, Ренар отменил этот сбор, чтобы привлечь предпринимателей. Охранники здесь обучены грамоте, удивительно, думает Кавиль Кристоф. Грамотные люди в империи — это редкость, но здесь даже охранники знают, как работать с бумагами. Пройдя через ворота, он наблюдает оживленные улицы. Процветание города заметно превосходит даже столицу империи, это явно свидетельствует о богатстве семьи Виноградских. Он оставляет свою тележку на стоянке и направляется в таверну. Войдя внутрь, он преодолевает путь к барной стойке. Никто не обращает на него внимания, Кристоф не выделяется ничем подозрительным. «Добро пожаловать, путник. Какой напиток вы предпочли бы?» — говорит бармен, протягивая меню. «Это нововведение Ренара, чтобы облегчить процесс заказа. Теперь бармену не нужно перечислять меню голосом каждый раз при появлении клиента. Позволите мне попробовать этот апельсиновый сок?» – просит Кристоф. «Моя уверенность в этом напитке небольшая, но звучит заманчиво, никогда не пробовал. Вы сделали отличный выбор. Может быть, что-нибудь поесть?» – предлагает бармен. «Просто сок, вполне подходит», – отвечает Кристоф. Роберт, бармен, начинает подавать ему напиток. В то время как он готовит заказ, Кристоф продолжает наблюдать за ним и ждет, чтобы задать ему еще один вопрос. Когда он наконец приносит его заказ, он начинает разговор. «Почему жители города выглядят так спокойно? Разве они не ведут войну?» Роберт на мгновение замирает, а затем с улыбкой говорит. «Вы, вероятно, впервые здесь?» «Да, ха-ха, войны нет, мы уже одержали победу над императором». Кристоф делает вид, что удивлен. «Победили? Как это? Разве у императора нет большой армии?» «Это благодаря мудрости нашего молодого господина Ренара», объясняет бармен Роберт, начиная хвалить своего правителя и рассказывать о событиях дня. «Звук грома, вы, наверное, преувеличиваете. Ни один человек не может создавать молнии», выражает Кристоф свое сомнение о новом оружии. «Нет, я не шучу. Я не единственный, кто это слышал». Роберт оглядывается по сторонам, будто остерегаясь. Затем он наклоняется ближе к нему и шепчет на ухо. «По словам моего друга». После долгого разговора Кристоф уходит из таверны с удовлетворением. Он получил много информации за этот час. «Кажется, моя работа закончится раньше, чем я ожидал». Через некоторое время после ухода клиента улыбка на лице Роберта медленно исчезает, сменившись серьезным выражением. Он вызывает официантку, свою полногрудую сотрудницу, изображенную на плакате для привлечения клиентов в бар. «Матильда, отправься в особняк господина Виноградского и доставь это письмо горничной Шарлотте лично в руки», — приказывает он. «Конечно, босс». Квин-Кристоф пробирается в промышленный район. Окружающие его широкая дорога и аккуратные мастерские впечатляют. Несмотря на множество людей, здесь царит порядок. Пешеходы и транспортные средства строго разделены, что снижает риск несчастных случаев. Его шаги направляются к оружейной фабрике, принадлежащей молодому господину. История о взрывающемся порошке привлекла его внимание. Если это правда, то это означает, что виноградские обладают опасным оружием массового уничтожения своих врагов. Он глядит на предполагаемую фабрику, видя двухметровую стену из цемента, ограждающую ее. Вход один, тщательно охраняемый двумя людьми. Он выбирает скрытое место и ловко взбирается на стену. Ощущение боли появляется в руках и коленях, когда он перелезает через стену. «Это нелепая мера безопасности», – бормочет он. Кровь начинает стекать из раны из-за острых предметов, торчащих наверху стены. Игнорируя боль, Кристоф медленно проникает внутрь мастерской. Рабочие заняты своей работой и, кажется, не обращают внимания на чужака. «Это черный порошок, о котором говорил бармен», – шепчет он вслух. Случайно рабочий ошибается в пропорциях, и порошок взрывается. «Черт возьми, этот порошок действительно мощный. Мне нужно выяснить, как его приготовить». Кристоф даже не догадывается, что за его действиями наблюдают подчиненные Шарлотты. У нее уже есть группа людей, готовые увести шпиона в пыточный подвал под особняком. «Он что, с ума сошел? Какой безумец проникает среди бела дня?» — говорит один из мужчин. «Кажется, император мог бы нанять более опытного человека. Он, должно быть, потерял чувство реальности после долгих лет на троне», — издевается второй. «Давайте подойдем и арестуем его, пока он еще не разнюхал секреты. Нам следует сохранять бдительность, пока он не окажется в подвале», — проговорил третий молодой человек. «Какую информацию могут получить палачи от него?» — поинтересовался второй из них. Третий лишь пожал плечами. «Я не уверен, но, по моим подсчетам, это уже 10-й случай проникновения». Хотя официальных новостей не было, торговцы, приезжавшие в Мраморный, давно распространяли слухи о том, что война склоняется на сторону виноградских. С тех пор, как господин Ренар поручил Шарлотте задание по контрразведке, она активно раскрывала шпионские сети. В ее списке попались даже такие мощные агентства из Истерли, Инглуленда, Ингланда и других. Гражданская война, конечно, привлекала к себе огромное внимание. «Извините, сударь», — обратился к Кристофу один из парней, легко прикасаясь к его плечу. Кристоф повернулся и увидел троих мужчин, зажимающих его в угол. Парень тут же улыбнулся и произнес: «Добрый день, сударь. Вам, за исключением работников, запрещено находиться здесь. Прошу вас покинуть помещение немедленно. Не трать время на вежливость». «Он уже попался», — насмешливо сказал второй парень и нанес шпиону удар кулаком в лицо. «Мне кажется, что мы больше походим на хулиганов из подворотни, чем на агентов контрразведки», — заметил третий. «Может быть, но сейчас прекрати болтать и помоги мне закончить», — ответил первый. Следующим шагом они набросились на Кристофа, и в это время на шум прибежали двое охранников фабрики. Услышав о том, что по их вине тут оказался посторонний, они вмешались и присоединились к избиению нарушителя. В итоге Кристофа отправили в подземелье в жалком состоянии, и там он стал объектом насмешек среди других заключенных шпионов. 13 июня. Первый принц Нильс и граф Бычерок возвратились в округ Мраморное в сопровождении 10 000 человек. Нильс взглянул на город с горькой гримасой. Это было место, где он пережил свою первую войну и свое первое поражение. Он глядел на город, в котором царила мирная атмосфера. Торговцы входили и выходили, словно в нем никогда не бушевала война. И вот в его уме зародился основной вопрос: где же остальные отряды императора? «Прошу, не говорите мне, что город уже захвачен моим братом и герцогом». Глава 6. Теперь я маркиз Ренар. Радовид устремил свой взгляд на серебряный кинжал, оставленный Яковом. Его слова продолжали звучать в его ушах. Слова, которые он так долго ждал и надеялся услышать. В его сердце пробудилась жажда власти, чувство, которое он давно забыл и запрятал. Не страх перед убийством мучил его, а опасение перед последствиями, которые могут настигнуть, если что-то пойдет не так. Касаясь дел Ренара, Ренольд готов был предпринять все, чтобы его защитить. С глубоким вдохом Радовид попытался утихомирить свою внутреннюю бурю. «Мне нужно всего лишь нанести несколько ударов в грудь, прошептал он почти неслышно. Решимость зазвучала в его голосе. Ему надоело пребывать в тени своего младшего брата. Его место в высшем обществе постепенно исчезало. Кому это важно, что он уступает Ренару? Ведь ему, как старшему брату, полагается первенство. Кому важно благополучие народа? Они были созданы для того, чтобы тихо служить своему господину. Эта ночь была заранее запланированной. Он собирался покончить с обоими, раз и навсегда. С терпеливостью Радовид ожидал, пока солнце сядет. Он ужинал в своей комнате, как обычно. Ничего необычного, ведь такое случалось время от времени. Для других это выглядело как его увлечение картиной. Скоро небо стало черным, звезды засияли. Около 9 часов вечера все погрузились в свои сны. Ночь была спокойной. Радовид вышел из комнаты, свободно двигаясь в сторону спальни Ренольда. На этаже не было стражи. Пост охраны находился между третьим и четвертым этажами. Доступ на четвертый этаж был ограничен. Он стоял перед дверью неподвижно, начав воображать разворачивающуюся сцену. Тук-тук-тук, ответа не последовало. Тук-тук-тук, на этот раз раздалось движение с другой стороны и голос маркиза Ренольда. «Кто там?» «Это я, Радовид, отец. У меня есть для тебя что-то важное, но мне нужна твоя помощь, чтобы открыть дверь. Не мог бы ты подождать до утра?» «Сынок, слишком поздно», — возразил Ренольд. «Мне жаль, но нет, отец, я не могу подождать». Ренольд вздохнул и, еле проснувшись, поднялся с кровати. Он был еще слишком сонливым. Когда дверь распахнулась, Радовид сразу же прижал кинжал к горлу маркиза и жестоко перерезал его. Ренольд погиб мгновенно от руки собственного сына. Он не успел произнести ни слова. Радовид подхватил тело и тихо опустил на пол, чтобы не издавать звуков. Кровь продолжала вытекать. Он перетащил тело к кровати и закрыл дверь. Подходя к следующей цели, своему младшему брату, Радовид повторил все по той же схеме. Тук-тук-тук, Хаэм, я все еще бодрствую в это время. Рано еще ложиться спать. Работа над планом модернизации мраморного и окрестностей требует моего внимания. Кто это? Это я, Радовид. Ты можешь открыть дверь на минутку? Подожди до завтра. Мне не интересно, чтобы мужчина заходил в мою спальню, даже если это мой брат. Давай, Ренар, ты, наверное, единственный, кто может помочь. Я не могу уснуть, пока не найду ответ. Ладно, подожди немного. Мне потребовалось несколько минут, чтобы дойти до двери. Радовид улыбается, когда я появляюсь в щели двери. Но, как только она приоткрыта, его кинжал направляется к моему горлу. Бздынь. Кинжал сталкивается с железным щитом. Глаза Радовида расширяются. Я сразу понял, что здесь что-то неладно. Что ты делаешь, старший брат? Спокойно спрашиваю я. В моем голосе звучит гнев. Щитом я надавливаю на него и толкаю в плохо освещенный коридор. Мы оба неотрывно смотрим друг на друга. Как ты догадался? Я просто всегда осторожен. Только два человека могут войти ко мне в спальню, и они обе женщины. Речь идет о Жанне и Шарлотте. Радовид бормочет. Ты удачливый ублюдок, а я вот один сижу в комнате и рисую. Радовид решает напасть первым. Ему нужно убить меня, прежде чем шум привлечет охрану. Он бросается ко мне, кинжал сжат в правой руке. Его цель – моя шея. Я расставил ноги, согнул колени, чтобы обеспечить устойчивость перед предстоящим ударом. Перемещаясь и защищаясь щитом, я старался сохранить жизненно важные участки тела. Звук столкновения металла звенел в воздухе, когда удар попал в щит, заставив меня отступить. «Аво, он действительно силен», — подумал я. «Может быть, ты просто недостаточно обаятелен», — высмеял своего брата Радовида. Я отбивал кинжал щитом, создавая возможность для контратаки. Внезапно я выхватил кинжал левой рукой и нацелился в его живот. Радовид уклонился, а моя атака лишь немного задела его. Однако на его боку была кровь. «Шска», — не удержался я. «Больно, да?» «Ты действительно пытаешься убить своего брата?» – насмешливо произнес Радовид. Не обращая внимания на его слова, спросил я, «Откуда у тебя отравленный кинжал?» «Тебе это не важно?» – ответил Радовид и снова бросился на меня. Мы парировали друг друга несколько минут, атакуя и защищаясь. Наши удары наносились по шее, груди, рукам, талии, бедрам. Моя левая рука ослабевала, утомленная от постоянных блокировок. Борьба с щитом истощала мою энергию и замедляла движение, но я не мог позволить себе опустить щит. Моя позиция становилась все более уязвимой. Одно мгновение невнимательности, и я мог бы быть мертв. Звук столкновения пронзал коридор. Охранники не могли игнорировать его. Я надеялся, что они скоро прибудут. Это бесполезно. Отец уже мертв, и охране потребуется время, чтобы прийти, хладнокровно произнес Радовид, догадываясь о моих намерениях. Я понимаю, спокойно ответил я, стараясь не сбивать дыхание разговорами. Внутри меня бушевали потрясение и грусть. Несмотря на то, что я знал Ринольда всего год, у нас уже были общие воспоминания. Как холодно ты реагируешь. Отец был бы расстроен, если бы знал, что его любимый сын не проявляет даже капли сожаления. Ты не имеешь права называть его отцом. Он когда-либо плохо обращался с тобой, я сдерживал гнев, не позволяя ему овладеть мной. Я вижу, ты все равно стоишь на своем, но следующим маркизом должен стать я. Я должен быть наследником. Прости, что прерываю твои мечтания, но ты глуп, брат. Тебе стоило бы больше внимания уделить искусству. Сильно бью Радовида. Он потерял равновесие от боли. Я воспользовался моментом, ударив его щитом по груди. Аркх. Затем я пнул его в живот, заставив целовать пол. Своей ногой я наступил на его правую руку и продолжал давить, причиняя ему боль. Радовид потерял кинжал, и я отпихнул его ногой. «Мой господин, что здесь происходит?» — спросила Шарлотта, появившаяся в коридоре. За ней следовали Жанна и Дарья, выглядевшие также потрясенными. «Ренар, что случилось?» — воскликнула Дарья. «Замолчи. Позволь мне покончить с этим ублюдком», — рявкнул я на Дарью и приказал своей горничной. «Шарлотта, убери этот кинжал». Она кивнула и сделала, как сказано. Радовид попытался отползти, потеряв свое оружие. Я прижал его ногой к полу и начал бить его другой ногой по голове. Я игнорировал крики Дарьи. Радовид должен был умереть, и вдруг меня охватило ощущение мурашек сзади. Я резко обернулся и поднял щит. Бздыньк. Слава богу, что я не убрал щит, вздохнул я, увидев неизвестную фигуру. Мой взгляд был устремлен на него. Кажется, он пытался напасть на меня со спины, но не успел. Кто ты? Как ты сюда попал? О, так ты меня не узнаешь? Кажется, мне было сложно вспомнить, но что-то такое было. Ты мне не знаком. «Как тебя зовут?» – спросил я, все еще осторожно держась на стороже. «Неудивительно, что ты меня не помнишь. Ну что ж, давай начнем сначала. Меня зовут Яков Мостовой, и я не позволю тебе убить этого человека», – произнес он, словно с намеком. «Решать это мне, а не тебе», – ответил я с напряжением, не понимая, кто он и как связан с происходящим. Яков улыбнулся, словно зная что-то, чего я не понимаю. «Да, именно так. Я хочу остановить тебя». В мгновение ока Яков внезапно оказался передо мной и нанес удар в живот. «Но хорошо, я успел прикрыться щитом. Он наносит сильные удары», — прошептал я, стискивая зубы от боли. Яков направил свой кинжал прямо в мое лицо, и я едва успел отклониться, увернувшись в последний момент. Шарлотта появилась из ниоткуда и попыталась нанести удар мечом в затылок Якову, но он сумел отразить атаку. Яков быстро бросился к Радовиду, лежавшему на полу, и затем кинулся к окнам. Я понимал, что ему нужно сбежать, пока это еще возможно. Я попытался вскочить, но слабость оказалась слишком сильной. Его появление всколыхнуло что-то в моей памяти, и это было что-то важное, но детали ускользали. «Пока, Ренар, мы еще встретимся снова», — бросил он мне, и прежде чем я мог ответить, он спрыгнул и исчез в оконном проеме. Шарлотта кинулась вслед. «Мы не можем позволить ему скрыться», — сказала она, но я приостановил ее. «Пусть уйдет. Важно навести порядок в этом месте», — сказал я, потирая больное место на животе. «Подожди немного, Радовид. Неважно, сколько лет это займет, но я достану тебя». Мои глаза потемнели, когда я уставился на разбитое окно. В коридор вырвались охранники. «Господин, с вами все в порядке?» — спросил один из них. «Я в порядке, но моему отцу, возможно, не очень хорошо. Пойди и позови дворецкого Эдуарда ко мне», — ответил я. Дарья, заикаясь, спросила: «Ренар, что сделал мой сын Радовид?» Шарлотта и Жанна тоже были заинтересованы. Они никогда не видели меня таким разъяренным. «Он убил своего отца, моего отца Ринольда, и попытался убить меня», — ответил я, не обращая внимания на их изумленные лица. «Они шли за мной в спальню Ринольда. Не знаю, кто такой Яков Мостовой, но его речь заставляет меня думать, что мы встречались ранее». Я мгновение стоял перед дверью в спальню отца, затем глубоко вдохнул и медленно открыл ее. Перед нами распростерлась лужа крови. Кровавый след на полу указывал, что тело перетащили на кровать. «Ринольд, в в пижаме, лежал на кровати, держась обеими руками за свою шею. Он, вероятно, пытался остановить кровотечение, или это был просто инстинкт выживания, сказал я, оглядывая тело. Рана на горле не оставляла много шансов. Мои руки скользнули к глазам Ринольда, которые были широко раскрыты, и я закрыл их. Выражение ужаса на его лице говорило о последних мыслях. Вероятно, он не мог поверить, что его убил собственный сын. Я стою и наблюдаю, как Дарья начинает плакать. Мое сердце сжимается, ведь ее собственный сын только что убил своего отца и ее любимого мужа. Почему он сделал это? Вопрошает Дарья. Ее вопрос не предназначен ни для кого, а просто мелькает в ее размышлениях. Я не знаю. В этом должно быть что-то связанное с тем человеком. Шарлотта, я прошу тебя расследовать про него. Резкий сдвиг в поведении Радовида не мог произойти сам по себе. Раньше он никогда не был столь решительным и отчаянным. Конечно, мой господин. Позже появляется Эдуард. Он видит скорбный взгляд на моем лице. Такое выражение он не наблюдал со времени смерти Елены, третьей жены покойного Ринольда и матери Ринара. «Примите мои соболезнования, мой господин», — говорит Эдуард, и его глаза тоже наполняются слезами, глядя на безжизненное тело Ринольда. «Я знаю, он всегда верно служил моему отцу с самых юных лет. В эту ночь ни один из нас не нашел утешения во сне. Я остался в своем кабинете, теперь принадлежащем мне. Отношение моего отца ко мне было понятно для всех. Я стал наследником. Я оставил Дарье заботу о похоронах. Когда наступает утро, Шарлотта докладывает мне результаты своего расследования. В моей голове паника и беспорядок. По словам Улиха, несколько из его подчиненных заметили человека с шрамом под правым глазом на площади в момент возвращения маркиза Ринольда. Однако они не могут опознать его, и в журналах поста охраны нет записей. Я предполагаю, что он проник в ряды армии во время ее прибытия сюда. Что касается его происхождения, мы все еще разбираемся. Я киваю и опускаюсь на спинку стула. Мало времени, чтобы узнать что-либо значительное. Внезапно мне приходит в голову мысль. Ты опросила шпионов в подземелье? Они должны что-то знать о нем. Надеюсь, он не императорский шпион. Тот последний пойманный слишком туповатый. Понимая, Шарлотта говорит, я немедленно начну допрос. Она быстро уходит из кабинета, чтобы выполнить задание. После этого приходит дворецкий Эдуард. Что вы хотите, Эдуард? Мой господин, стражник у восточных ворот сообщил о приближении вражеской армии. Улих приказал закрыть ворота. Должны ли мы подготовиться к битве? Нет, нет необходимости. Скажите им, что я хочу встретиться с ними для переговоров, говорю я. Честная война с ними, не вариант. Эта мысль ни разу не приходила ко мне с тех пор, как я захватил второго принца Налана. Как скажете, мой господин, где находятся остальные отряды? Не говорите мне, что они уже взяли город, выразил свое беспокойство первый принц Нильс. Они оба, Нильс и граф Бочарак, были сбиты с толку. Было бы позорно, если они прибудут только после завершения битвы. Я думаю, ваше высочество, что город пока в безопасности. По крайней мере, я не вижу признаков разрушений, и, скорее всего, город до сих пор находится в руках семьи Виноградских. Охранники, кажется, находятся в состоянии паники, ответил Филипп, командующий армией. Причина их незнания заключалась в том, что большая часть армии герцога Барка была разгромлена. Выжившие счастливчики сбежали на юг, а так как Мизерово, где принц жил последние дни, не находился на главном торговом маршруте, то слухи доходили в последнюю очередь. «Ваше высочество, кто-то приближается», — сказал Филипп, заметив, что западные ворота были открыты. Гонец на лошади медленно подъезжал, держа в левой руке белый флаг. «Парламентер для переговоров. Можно считать это признанием поражения?» — спросил Нильс, когда гонец прибыл к ним. «ФФ», — фыркнул человек из клана Виноградских. «Тебе смешно, простолюдин, что тут такого забавного?» — громко воскликнул граф Бочарак, возмущенный таким неуважением с его стороны. «Прошу прощения, господин, это не в моих намерениях. Я прибыл с письмом от господина Ринара Виноградского для вашего высочества», ответил посыльный. Нильс начал читать письмо. «Здравствуйте, первый принц Нильс. Если вас интересует, куда направились две другие армии, ответ таков. Они потерпели поражение от меня. Я направляю это письмо, чтобы предложить вам сделку, которую вы не сможете отклонить. В данный момент у меня в плену второй принц Налан. Если вы заинтересованы услышать больше, давайте встретимся у восточных ворот города. С уважением, маркиз Ренар Виноградский. С каких пор он стал маркизом? Удивился Нильс, задавая свой первый вопрос. Со вчерашнего вечера. Господин Ренольд был убит его старшим сыном, Радовидом, ответил посыльный. Что? Нильс был шокирован. Это был редкий случай, когда благородный человек открыто совершает отцеубийство. Как же подло, выжить на поле боя и умереть в своем доме. Ваше высочество, у меня есть более важный вопрос, вмешался граф и обратился к посыльному. Ответь мне, простолюдин, как вам удалось одолеть гораздо большую армию? Это вне ваших интересов, господин. Посыльный вежливо ответил на вопрос графа. Ему пришлось сильно сдерживать себя, чтобы не выпустить гнев наружу. Если у вашего высочества больше нет вопросов, пожалуйста, проследуйте за мной к восточным воротам. Господин Ренар ждет нас. Принц Нильс и граф Бочарок последовали за посыльным вместе с охранниками к восточным воротам. С улыбкой на лице я встретил их. Добро пожаловать, ваше высочество и граф. Пожалуйста, присаживайтесь. Я сижу рядом с ними, но их глаза устремлены на того, кто сидит за моей спиной, принца Налана, привязанного к столбу. Он изо всех сил пытается освободиться. Проследив взгляд Нильса, я начинаю разговор. Как видишь, со мной твой младший брат, и я знаю, что ты его не перевариваешь. Мое предложение таково. Сделаешь для меня одну вещь, и он твой. Проще простого, не так ли? Так что, ты хочешь, чтобы принц занялся за тебя грязной работой? Он явно сердит на эту наглость. А ты хочешь трон или нет? Спрашиваю его в ответ. Спокойнее, ваше высочество. Послушайте сначала, вмешивается граф Бочарок. Он верит словам, которые я произношу. Его интуиция подсказывает, что я не шучу. Я хочу, чтобы вы уничтожили весь род герцога Барка, от мала и до престарелых. Это и в вашей пользе, граф Бочарок. Они удивлены моими словами. Вы, я думаю, еще не в курсе. Герцог Барка мертв. Я убил его, главного сторонника второго принца, и похитил самого Налана. Но это не значит, что твой младший брат остался без поддержки. У герцога по-прежнему есть сын, который может унаследовать титул герцога и продолжить политику своего отца. Их глаза загораются. Они понимают, к чему это ведет. Если они уничтожат линию герцога Барка, второй принц Налан потеряет поддержку в империи. Более того, граф Бочарок станет самым влиятельным аристократом в настоящий момент. И, конечно же, жизнь Налана будет в их руках. Если они убьют Налана, то у Николая и не останется выбора, кроме как сделать Нильса следующим императором. Отличное предложение, маркиз Ренар. Я усмехаюсь внутри себя. Теперь ты называешь меня маркизом? Мы согласны с вашим предложением. Прекрасно. Давайте составим контракт и поставим свои подписи, говорю я. Я не настолько глуп, чтобы сразу отдать им Налана. Сначала они должны выполнить свою часть сделки. Как только контракт подписан, мы оба улыбаемся и пожимаем друг другу руки. «Могу ли я считать войну законченной?» – спрашивает Шарлотта у моего плеча, поскольку она все еще выполняет роль моей личной охраны. «Да, они явно не собираются с нами воевать, потому что это им невыгодно. К тому же император полностью потерял контроль над армией. Я не знаю, как исчезновение герцогской династии повлияет на политическую картину империи. Однако я уверен, что это поворот в худшую сторону, но я готов к этому, потому что это еще далеко не конец, а только начало. Глава 7. Идет охота на баронов, идет охота. 1 января. События гражданской войны отошли на историческое поле, позади нас остались многие месяцы. В протекшее время империя стала свидетелем ряда событий, большей частью неблагоприятных, которые заставляют Большороссию переживать волнующие моменты. Весть о смерти Ренольда добралась до столицы более недели назад. На протяжении этого времени я вкладывал максимум усилий, чтобы держать эти новости подальше, насколько только это было возможно. Но, как известно, ничто не может долго оставаться в тени. Практически в тот же день, когда эта весть достигла столицы, император Николай устроил великолепный прием. Он собрал всю знать, празднующую события с радостью, как будто это национальный праздник. Похоже, в то время аристократия еще не осознавала полной катастрофы, которая имела место быть. Вполне естественно, учитывая беззаботное поведение знати на банкете, те были настолько не осведомлены о нависшей угрозе, что впору было удивляться их глупости либо наивности. И здесь стоит отдать должное работе Николая И, который умело сохранял подобную иллюзию. Самым горьким для меня оказалось, что дом Виноградских не получил ни единого письма со словами соболезнования от аристократов, за исключением Тетеревых. Вместо этого на нас обрушился поток оскорблений и уничижительных замечаний, направленных в адрес моего отца. С самого начала я намеревался пройти мимо этих личностей. Я не желал тратить свою энергию на дебоширов из этой группы. Однако с течением времени их насмешки становились все более агрессивными и беспощадными, докатившись до того, что был брошен вызов моему наследству. Это что-то, что я решил не игнорировать. Я видел в этом попытку посеять раздор в семье Виноградских. После завершения похорон Ринольда, я первым покинул кладбище. Для меня там было уже все закончено. Я оставил Дарью, чтобы она могла поплакать в одиночестве. Моя душа тяжела, но я не думаю, что бесконечные слезы принесут облегчение. Мертвые не воскреснут. Лучший способ выразить Ринольду мою признательность – продолжить его дело и приносить славу дому Виноградских. С этого момента я начал мою месть. Подробности войны я опубликовал в моей газете последовательно, по хронологии. Представления людей о прошедших событиях начали меняться. Газета изобразила Николая как глупого монарха, а меня – мудрого стратега. Император изо всех сил пытался укрепить свое положение среди аристократии, но вскоре эта ложь разлетелась как лесной пожар. Он, вероятно, не ожидал, что эта информация дошла до большей части населения, ведь простолюдины не обладали грамотностью. Но именно здесь образованное население мраморного и торговцы играют свою роль. В конечном итоге Николаю и не оставалось другого выбора, кроме как умолять меня восстановить порядок. Эта газета вышла из-под его контроля. Николай не имел понятия, как я могу выпускать такое количество экземпляров. Не упустив эту возможность, я оказал давление на императора, чтобы он передал мне управление герцогством. Николай тянул время, разрабатывая способы спасения для второго принца, и я был осведомлен об этом. Плюс ко всему, разумный монарх никогда не допустил бы, чтобы половина империи находилась под контролем одной семьи. Николай, не имея другого выбора, согласился неохотно, хотя временно, с тем, что предложено. Само собой разумеется, что он пытается выиграть дополнительное время, пытаясь при этом подготовить сына герцога для борьбы за территорию. Очевидно, что он желал, чтобы герцог предъявил свои права, но несчастный случай с газетой раскрыл планы, и его репутация еще раз пошла на спад. Несмотря на это, Николай игнорировал злобные насмешки аристократов, веря, что ему по-прежнему есть чему надеяться. Когда ко мне достается письмо, подтверждающее право, императорский гонец обращается ко мне с просьбой отдать принца Нолана. Я лишь насмехаюсь над такой просьбой и предпочитаю дождаться последних новостей. Скоро узнаю, что произошло в империи, и это потрясло всех. Родословная герцога Барка была уничтожена, и Николай впал в ярость. Его герцогство теперь утрачено полностью. Он попытался поднять новую армию, но дворяне не поддержали его, они еще не отошли от последствий предыдущей войны. Вдобавок к этому, наступил сезон сбора урожая, и нужна рабочая сила для полей. Так как обещано, я передал Нолана первому принцу Нильсу, но уже в мертвом состоянии. Ведь нет смысла держать его в живых, поскольку он более непригоден к использованию. Нильс получает тело своего младшего брата. Ничего не сказано в контракте о том, что Нолан должен быть живым. Итак, он решает направиться в столицу. Но он не имеет власти коснуться меня, хотя он и принц. Говорят, что Николай посидел от горя, увидев мертвого Нолана. С тех пор он часто болеет, но не сдает трона и не позволяет Нильсу управлять империей. Несмотря на давление графа Бочерга, он не меняет своей позиции. По его мнению, Нолан был его единственный наследник. Я еще больше разжигаю огонь, используя свою газету, утверждая, что император стал психически недееспособным управлять государством. Дворяне рады этим новостям, так как это играет на их руку. Многие оказывают давление на императора, чтобы он ушел в отставку, что ухудшает его состояние. Некоторые же ничего не предпринимают, возможно, ожидая, что ситуация сама разрешится. Империя медленно идет к упадку. Влияние императорской семьи на дворянство постепенно иссякает, говорю я. Жанна сейчас со мной в кабинете. Она временно исполняет обязанности моего секретаря и помогает мне управлять делами. «Ты не хотел бы этого?» – спрашивает она. Она помнит день, когда я поделился с ней своим планом раздора между графствами и территориями империи. Эта идея для нее была слишком необычной. «Ты действительно веришь, что это сработает?» так и будет. Феодальная система сама по себе является разложенной формой управления, а дворяне – эгоистичные существа. Если есть шанс получить больше, пользуясь другими, они этим воспользуются. Ключевой элемент к этому плану – знание. «Почему ты уверен, что они не объединятся, чтобы противостоять тебе?» – спросила меня Жанна еще раз. «Что касается возможной атаки на нас, им не стоило бы идти на это. Предыдущая война продемонстрировала нашу военную мощь. Возможно, они будут пытаться расшифровать секрет моего оружия, но на это уйдет много времени. Кроме того, годы богатой жизни сделали их менее смелыми. Возможно, тетеревы осмелятся напасть на меня, но, к счастью, их прекрасная дочь находится в моих руках», с усмешкой ответил я Жанне. Жанна повернула лицо в сторону, пытаясь скрыть свой румянец. «Кто сказал, что я нахожусь в твоей власти? Я могу вернуться домой, когда захочу». «Да, конечно, ты можешь, но я уверен, что ты останешься здесь», прошептал я ей на ухо, вызвав еще большую красноту. «Жанна, давай пойдем посмотрим на готовую правительственную площадь». Мы с Жанной проходим по тусклому коридору, выложенному сероватым камнем, внутри особняка. Хотя мебель и отделка каждой комнаты могут показаться роскошными для других, они все равно далеки от той роскоши, что я видел на земле. Может быть, мои стандарты высоки из-за того, что я видел лучшие. В будущем я намерен создать для себя действительно великолепное место. Когда-нибудь этот особняк будет разрушен, и на его месте воздвигнется дворец, величественный и ошеломляющий, думаю я. Мы выходим из особняка, который занимает всего 40% площади Виноградского холма. Остальное – сад с разнообразными фруктами, овощами и цветами, за которыми слуги ухаживают каждый день. Мы идем медленно, так как правительственная площадь находится внизу холма, всего в 10 минутах ходьбы. Правительственный комплекс занимает пространство от подножия холма до берега реки Хивер. Многие жители этой зоны были переселены, и им предоставили новые бетонные дома в качестве компенсации. «Аво, никогда раньше не видел такой архитектуры», — говорит Жанна, восхищаясь неоклассическим стилем зданий. «Для этого мира это действительно ново. Грандиозные размеры и упрощенная геометрия здания идеально соответствуют моим пожеланиям. На данный момент здания правительственного комплекса окрашены в белый цвет и имеют по 5 этажей. Я все еще не решил, стоит ли менять цвет внешних стен или оставить их как есть. По моим данным, многие неоклассические здания на Земле также белые или светлые. Здания всех министерств стоят рядом друг с другом. Перед зданиями – гладкая бетонная площадь. Есть место для расширения, если я решу создать еще одно министерство. Да, я назвал это не департаментом, как планировал изначально, а министерством. С учетом их обязанностей это более подходящее название. Я также изменил систему управления, созданную моим отцом. Первоначально она была слишком консервативной, чтобы не злить императорскую семью. Теперь династия Николая и не представляет угрозу, и мне больше нет нужды обращать на них внимание. После всего произошедшего я считал бы себя безрассудным, если бы продолжал уважать их. Вернувшись к системе управления, на вершине иерархии, господин, этот факт не подвергается сомнению. За ним следует Министерство закона, возглавляемое им самим. Это министерство особенное, так как оно стоит выше остальных. Под Министерством закона находятся остальные. Они отвечают за установление правил в своей области. Чтобы правила вступили в силу, нужно получить одобрение господина. В некоторых министерствах есть подразделения, которые отвечают за выполнение политики. Их офисы располагаются по городам в зависимости от потребностей. Проще говоря, Министерство закона и политики – власть над всеми министерствами, отвечает за создание, изменение и обсуждение законов, политики и нормативных актов, предложенных другими министерствами, разрабатывает гражданское право и границы правовых норм для граждан. Это министерство также контролирует военные и гражданские суды для разрешения споров и обеспечения соблюдения законов в интересах граждан. Моя роль в этом министерстве напоминает функции парламента. В настоящее время я не готов отказываться от своей власти, так как я ощущаю, что сейчас не самое подходящее время для этого. Что касается остальных министерств, вот краткое изложение их обязанностей. Министерство финансов занимается государственными расходами, доходами и составлением бюджета, разрабатывать экономическую политику, осуществлять контроль за финансовым законодательством и нормами. В состав департаментов министерства входит таможенный департамент, департамент государственного аудита и департамент сбора налогов. Министерство образования отвечает за структуру образовательной системы, устанавливает стандарты учебных программ, занимается подготовкой кадров, разрабатывает учебники и экзамены, формулирует образовательную политику и правила как для местных, так и для иностранных студентов. Чтобы эффективнее выполнять свои обязанности, министерство разделено на несколько отделов. Отдел развития образования, отдел управления учебными заведениями и отдел подготовки педагогических кадров. Министерство обороны. Обязанности включают в себя обеспечение обороны и национальной безопасности, управление армией, флотом, разведывательными и контрразведывательными службами.